родственники. Приходят посетители московского зоопарка в обезьянник. А там за стеклом различные наши родственники сидят. Макаки, гиббоны, а главное – гориллы. Люди начинают в стекла стучать и рожи обезьянам корчить. А те смотрят и думают, что же такое наши родственники хотят сказать? Не здоровьем ли интересуются? И подходят к самому стеклу, улыбаются, чтобы показать. Здоровье ничего, Бог милует. А посетители за стеклом этому радуются и начинают еще сильнее лица кривить. Тогда обезьяны отворачиваются от стекол и говорят друг другу, нет, не здоровьем они интересуются. Дразнится, потому что невоспитанные. И воспитанно выходит в летние выгулы.